«Они ушли недавно?» — спросил Бардин. «Уже 6 лет», — ответил Бухман. Он знал, что Егору Ивановичу подсказал этот вопрос сам ведь дома, будто сговорились почти одновременно. «Маме не понравилось ваше увлечение летающими лодками?» — спросил Бардин. Ему было странно видеть в этом доме Бухмана. Он словно никогда не жил здесь, здесь не было следов его присутствия. Мама считала это вторичным и отвергала, как все вторичное. А вот отец не был так непримирим. Но мнение мамы оказалось сильнее. Бардин вспомнил реплику Мирона, что Бухман изменил призванию. Говорят, влияние матери на сына всегда сильнее. Вторая фраза явно имела целью смягчить остроту первой. «Нет, все много сложнее», — произнес Бухман уклончиво. «Но призвание...» «Призвание? Наверное, конструктор идет на государственную работу не потому, что его призвание ему недорого». Бухман украдкой посмотрел на дальнюю стенку, где висели портреты его родителей. «Я вас не понимаю». «Не понимаете или хотите показать, что не понимаете?» — спросил Бухман и поднял глаза на Бардина, неожиданно сумрачные. «Одним словом, расчет такой. Пойти на государственную работу, чтобы иметь возможность конструировать летающие лодки, а, кстати, и помогать таким беднякам, как ты сам». «Вы сказали, помогать беднякам? А думаете, у нас их нет? Хе? Только те, кто не знает Америки, думают, что у нас их нет. Еще сколько?» «А к чему все это рассказывает Бухман?» — думал Егор Иванович. «Не к тому ли, чтобы завоевать доверие своего русского собеседника и таким образом расположить его ко всему тому, что хочет сообщить далее? Путь к сердцу русского через критику Америки? Можно понять и так». Бухман пригласил Егора Ивановича к столу, которую накрыла женщина, встретившая их у входа. Пока они беседовали, женщина переоделась. Сейчас она была в темном платье, отделанном кружевами, такими широкими и старательно созборенными, какие носили разве только в прошлом веке. Кружева определенно были гордостью хозяйки и перекочевывали с одного платья на другое. «Тетя Клара была маминой подругой», — указал Бухман глазами на женщину в кружевах и, обратившись к ней, приставил Бардина. «Вот посудите, у нас, чтобы человек творческий сделал имя, должен быть второй человек, который, собственно, ему это имя делает. Вы хотите сказать, реклама? Да, реклама, но не в смысле светящегося табло на Бродвее, а нечто более хитрое. Мнение Сикорского о летающих лодках Бухмана, перелет через Тихий океан со взлетом у берегов Америки и посадкой ему хотя бы на Филиппинах, государственный заказ. О, заказ — это почти все!» Говоря, он как-то встревожился, и синеватые полудужья у глаз его стали больше. «Так вот, должен быть человек, который это имя сделает. А если его нет?» «Да если этого человека нет у Бухмана? Кстати, откуда ему быть у Бухмана?» Он остановил взгляд на плетеной этажерке с книгами, и Бардин вдруг увидел, что этажерка была колченогой. У нее не было четвертой ножки. «Откуда?» Он продолжал смотреть на то место, где некогда была у этажерки четвертая ножка. Очевидно, замысел заключался в том, чтобы обратить внимание Бардина на это. Тетя Клара была доброй кулинаркой. Все поданное к столу было вкусно и сопровождалось овощами с ее огорода, который виднелся из окна. «Вот этот рецепт мяса в горьком соусе мама узнала у мексиканцев», — заметил Бухман и, взяв тарелку Бардина, положил на нее темно-коричневый, хорошо зажаренный кусок говядины и полил его красным соусом, отчего мясо стало кирпично-коричневым. «Я иногда специально приезжаю сюда, чтобы съесть кусок такого мяса и запить его красным вином. Нет, не это. Я налью вам, разрешите?» Бардин не мог не спросить себя. А сегодня он пригласил его сюда, чтобы угостить мясом, приготовленным по-мексикански, или все, как любит говорить Бухман, много сложнее, не повез же он его в дом, в котором обитает с красавицей женой, а привез сюда? Наверное, в том доме нет колченогой этажерки. Какой в этом замысел? Но ведь он же не выдумал этот дом, в конце концов. Он не стыдится его, наоборот, гордится им. Перед кем не стыдится? Перед Бардиным? А зачем ему стыдиться, когда все это возвышает его в глазах Бардина, не так ли? Помимо всего прочего, он не просто Бухман. Он доверенное лицо Гопкинса. И ты узнал его через Гопкинса, и, что не менее важно, через Бухмана узнаешь Гопкинса. Кстати, разговор, который сейчас должен начаться, не минет Гопкинса.